Тебя взяли только благодаря положению твоего отца и влиянию тети Розамунд. К тому же, если тебе посчастливится когда-нибудь попасть на завтрак к королеве, не мешает знать, как себя вести. У африканских вождей отличные манеры, — вставил отец, возвратившийся недавно из очередной деловой поездки. А помнишь, как на празднике, на котором присутствовал шейх, тебе дали овечьи глаза, — вспомнила Дженнифер. Дядя Боб толкал тебя локтем, чтобы ты молчала. Мать тут же прервала ее воспоминания. Когда был оглашен приговор, и стража увела Эндрю Белла, Дерек О'Коннор, выйдя из здания суда, поспешил к телефону. Парень, которого мы накрыли, получил довольно много. Кто он? Ты знаешь его? Полагаю, что из группы Гакко. Не очень умный, но говорит толково. Очевидно, его наняли из-за нехватки времени. Он ничего не нашел? Спросил на другом конце провода полковник. Как и мы. Похоже, там нечего искать. Ваша идея о сестре Роулинсона, как почтовом ящике, не выдерживает критики. Они ведь тоже так думали. А может, здесь была только приманка? Есть множество других возможностей. Роулинсон мог спрятать все в самом отеле или по дороге в аэропорт. Да и миссис Садклифф могла выбросить, полагая, что это ненужная вещь, какой-нибудь предмет в Красное море, а затем испугаться и скрыть это. Возможно, для нее это самое лучшее. Но ведь речь идет об огромной сумме. Человеческая жизнь стоит намного дороже, — изрек полковник Пиквей. Глава номер 5. Письма из Мидолбенка. Письмо Джулии Эбжон своей матери. Дорогая мама, меня определили на новое место. Мне здесь нравится. У меня появилась подруга, которая учится с этого семестра. Она также любит теннис, как и я. Дженнифер очень добрая, но ее ракетка искривлена и покорежена. Она говорит, что это из-за жары. Она с матерью была в Персидском заливе. Мисс Вулстрад похожа на ягненка. Она боязлива, поэтому за глаза ее зовут Вулли. К новеньким относится снисходительно, но до поры до времени. Английский язык нам преподает ужасная мисс Рич. Она постоянно читает нам Шекспира и рассказывает о Яго и ревности. Прямо жутко делается, когда подумаешь о том, что человек может убить любимую женщину. Мисс Рич также преподает географию. Я всегда считала этот предмет скучным, но мисс Рич преподает его хорошо. Искусство у нас обучает мисс Лори. Она приходит дважды в неделю и сопровождает свои рассказы репродукциями картин Лондонской галереи. Французский преподает мисс Бланш. Она не очень строга, но Дженнифер этот язык дается трудно. Гимнастике нас учит мисс Прингер. Ничего хорошего о ней сказать не могу, кроме того, что ее волосы пахнут пивом. Есть еще мисс Чедвик, одна из основательниц школы. Эта суетливая женщина преподает математику. Что касается мисс Ванситерт, она преподает историю и немецкий. Здесь есть несколько иностранок. Итальянки, немки, веселая шведка, кажется, она принцесса, а также турчанка или персиянка. Говорят, она должна была быть женой принца Юсуфа, погибшего во время аварии самолета. Дженнифер утверждает, что это неправда. Али Юсуф любил другую, а Шейста просто его кузина. Дженнифер знает, но не хочет рассказывать. Полагаю, ты скоро отправишься в путешествие. Не забудь документы, как это уже было с тобой, и возьми аптечку. Любящая тебя, Джули. Письмо Дженнифер Садклифф своей матери. Дорогая мама, здесь действительно хорошо. Я не ожидала, что тут так весело. Погода прекрасная. Сегодня у нас сочинение. Может ли быть избыток положительных качеств? А вскоре будем писать сравнительную характеристику Джульетты и Дездемоны. Мороз пробирает по коже, когда обо всем этом думаешь. Мне нужна новая ракетка. Я помню о том, что струны осенью перетягивали, но она вся покорежилась. Кормят здесь хорошо. Вчера на завтрак нам предложили цыпленка и торт к чаю. Не было ли новых взломщиков? Любящая тебя, дочь Дженнифер. Письмо Маргарет своей матери. Дорогая мама, есть хорошие новости. Немецкий язык нам преподает мисс Ванситарт. Ходят слухи, что она вскоре заменит мисс Вулстрад, которая уйдет на отдых. Разве мисс Ванситарт совсем справится? Я говорила по этому поводу с мисс Чедвик, но она все отрицала и посоветовала мне не слушать сплетни. Мы ходили на балет «Лебединое озеро». Великолепно! Принцесса Ингрид — большая шутница. У нее голубые глаза и испорченные зубы. Обе немецкие девушки прекрасно говорят по-английски. Мисс Рич уже возвратилась. Она выглядит уже хорошо. Новую учительницу гимнастики зовут мисс Спрингер. Она груба, поэтому ее никто не любит. Она инструктор по теннису. Одна из новеньких — Дженнифер Садклифф. Она очень хорошая, но у нее слабые руки. Она дружит с девушкой по имени Джули Эбжен. Мы их зовем болтушками. Ты не забыла о том, что я пригласила тебя к нам на 19 июня? Будет спортивный праздник. Любящая тебя, Маргарет. Письмо Энн Шепленд Деннису Редбану. Дорогой Деннис, не могу больше ждать. Хочется с тобой пообедать. Давай в пятницу или субботу. Работа хорошая. Слава Богу, что не предложили место воспитательницы. Я бы сошла с ума. Всегда твоя, Энн. Письмо мисс Джонсон сестре. Дорогая Эдит, здесь все по-старому. Летний семестр всегда удачный. Наш сад стал еще более прекрасным. Старому Бриксу помогает новый садовник, молодой и сильный.